Кабдинское иго. Слово «иго» употребляется только в переносном значении – тягость, гнет. Между тем у него есть и прямое значение – ярмо, деревянный хомут на рабочий скот. А в латинском языке у него было и третье значение – два копья, воткнутых в землю, и третье – на них перекладины. Пройти под игом означало высшую меру унижения для побежденного войска. Без оружия, в одних рубахах воины поодиночке, пригибаясь, проходили меж трех копий, осыпаемыми насмешками победителей. Римлянам пришлось испытать это унижение в 321 году до нашей эры, в войне с самнитами. Те заманили римское войско в Кавдинское ущелье, узкую долину меж высокими холмами, и загородили ему вход и выход. Борьба была безнадежна. Консулы отправили послов объявлять о сдаче. Самниты сами не ожидали такой победы. Их вождь Понтий спросил совета у своего дряхлого отца, что делать с захваченными римлянами. «Римляне умеют мстить за поражение», — сказал старик. «Поэтому или всех отпусти, или всех перебей. В первом случае они не захотят мстить, во втором — не смогут». Понтий погрузился в раздумья. «Нет», — сказал он, — «первого я не хочу, а второго не смогу. Отпустить их безнаказанными не позволяет долг. Перебить их не позволяет честь». Он приказал римскому войску сдать оружие и пройти под игом. 20 000 воинов с консулами во главе прошли меж трех копий и потащились безоружно, полуногие, по дороге в Рим. В город они вошли темной ночью и попрятались в домах. Консулы явились в сенат и сложили с себя должность. «Пусть кавдинский позор ляжет только на нас», — сказали они сенату. «Объявите, что мы не имели права заключать такой договор, и выдайте нас самнитам». Сенату это понравилось. Консулы и их помощники, присягавшие на верность договору, были отправлены к самнитам. Понтий гордо отказался их принять. «Если Рим считает договор несостоявшимся, — сказал он, — пусть войско вернется в Кавдинское ущелье и начнем переговоры сначала». Война возобновилась и продолжалась перерывами 30 лет. Самнитов поддерживали и этруски, и галлы, и горцы Северной Италии. Но враги действовали разобщенно, и война закончилась победой Рима. Крепя свою власть, Рим заключал отдельные договоры с каждым из побежденных племен и городов. С одними более почетные, с другими более унизительные. После этого взаимная зависть и недоверие уже никогда не позволяли им объединиться против Рима. Такая политика называлась и называется до сих пор «разделяй и властвуй». Итак, война была без подвигов, будничная, медленная, упорная. Из времен легенды мы вступаем во времена истории. Воспользуемся этой передышкой, чтобы немного отвлечься от истории римских войн и побед.